Они принялись обсуждать план во всех деталях, и было видно, что только сейчас, после стольких раздумий и даже злого отчаяния, Мурвей вновь обрел надежду и понял, что еще не все потеряно. «Мурвей будет учиться», — с грустью заметил Егор, услышавший их разговор. «А вот меня как бы из школы не исключили». «За что?» — насторожился дедушка Осип. «Небось, набедокурил?» «Да нет, дедушка, просто опоздал. Сейчас февраль или март». «Совсем заморочился парень!» «Ха!» — всплеснул руками Осип Алексеевич. «Тебе как раз завтра в школу, 11 января!» «Не пойму!» — удивился Егор. «Ведь столько дней я пробыл только в одном чинарбеке!» «Даже очень неверно!» — вмешался волшебник. «Мое жилище под корнями чинарбека было, как ты знаешь, очень-очень маленькое, и все, кто в него попадал, становились маленькими, поэтому время там шло быстрее, чем обычно. Там ведь и дни были маленькие, и часы маленькие, и минуты, понял? А ведь мелких зерен всегда в горсти больше, чем крупных. Я так нарочно все устроил, чтобы дни моей болезни стали короче обычных. Понял? Здорово! Вот бы нашу школу тоже сделать маленькой! Вжик! И десятилетка готова. А космические корабли большими-пребольшими!» Прошла ночь. Егор проснулся поздно. Солнечные лучи золотили окна, покрытые морозными узорами. В печке весело потрескивали дрова. Ни дедушки, ни Мурвея в комнате не было. Егор быстро поднялся и глянул на стол. В горшочке из-под цветов стояло маленькое деревце с забинтованным стволом, украшенное елочными игрушками. Сердце мальчика болезненно сжалось. Увидев на сундуке кожаный летный костюм, Егор подбежал и осмотрел курточку. Наизнанке он отыскал фабричную марку. Сделано в стране чудес. Смотрю я сейчас на свое перо и думаю. Куплено оно в магазине школьных принадлежностей. С виду простое, металлическое, уточкой зовется. А вот стоило довериться ему. И повело оно нас с вами в дальний путь, где мы только с ним не побывали, и в Москве, и в Пятигорске, и в Чинарбеке даже. Ну а что дальше, спрашиваю я себя, где конец нашей сказки? Только задался я таким вопросом, как перо снова потянулось к бумаге. Часть вторая. Кощеево время. Глава первая. В Политехническом музее. Нет на свете более спокойного места, чем музей. Здесь всегда тишина, все разговаривают шепотом и слышно, как тикают на стене часы. Другое дело Московский политехнический музей. Что значит политехнический? Слово «поли» не русское, означает оно «много». Ну, а техника всем известна. Так вот, там ее видимо-невидимо. Конечно, в залах истории и техники действительно тихо, но в отделах современных машин некоторые экспонаты показывают в действии, и обстановка более чем оживленная. Вот сюда и привела свой класс Мария Ивановна. Среди ее питомцев был новичок, некий Саша Муравьев, коренастый, смуглый мальчик с блестящими черными глазами. Сама учительница еще не успела составить о нем достаточно определенного мнения, но ребята сразу привязались к нему. Особенно нравилось им то, что Саша умел делать всякие фокусы, порой просто невероятные. Вот и сейчас экскурсовод что-то нам объясняет, а Саша стоит рядом и наверняка готовится отколоть какой-то номер. Так, по крайней мере, думали ребята. И верно. Иногда ни с того ни с сего механизм, на который экскурсовод указывал прозрачной длинной палочкой, вдруг включался. Стоило опустить палочку, выключался. Ну, конечно же, это проделки новичка. Экскурсовод старался не выдать своего волнения, но после третьего такого случая стал хлопать ладонью по карманам и забормотал: «Платок! Где мой носовой платок?» И тотчас же большой, расписанный причудливым восточным узором платок появился в воздухе просто так, из ничего. Оттер холодный пот со лба экскурсовода и на глазах у всех растаял. Дети радостно захлопали в ладоши, а Мария Ивановна только сдержанно заметила, как это технично, и стала подозрительно всматриваться в своих питомцев. «Нет-нет, этого не может быть!» — наконец воскликнул экскурсовод в изнеможении, присаживаясь на какой-то хрупкий экспонат. «Управление механизмами на расстоянии известно давно, но у меня в руках простая указка, не предназначенная для таких целей. Поразительное явление!» Чтобы удостовериться в своей правоте, он провел указкой вокруг, и в зале все зажужжало, затрещало, задвигалось. Опустил указку к полу. Вновь наступила тишина. «Хи-хи!» — примерно такие звуки издал экскурсовод, готовые совсем выйти из строя. Но тут кто-то из ребят сделал предложение. «А может быть, это как раз непростая указка?» Лицо экскурсовода порозовело, а Мария Ивановна строго сказала: «Дети, если такое еще повторится, я вызову ваших родителей». «Позвольте, при чем же тут дети?» — удивился экскурсовод. Но Мария Ивановна решительно возразила: «Не скажите! Я не очень разбираюсь в технике, но в них...» «Поразительно!» — прошептал экскурсовод и для большей убедительности вновь обвел указкой окружавшие его механизмы. «И что же? Ни один из них не включился, ни одна из многочисленных стрелок не дрогнула». «Вот видите!» — победным тоном произнесла Мария Ивановна. «Очаровательные малютки!» Вздохнул экскурсовод, окончательно приходя в себя и на всякий случай отодвигаясь от детей. «Ну что же, последуем далее. Прекрасная смена подрастает, прекрасная!» Дальше все пошло без происшествий, так что Мария Ивановна даже ослабила контроль над малютками и увлеклась экспонатами. «Здорово у тебя получается!» — шептали ребята Муравьеву. «Молодец!» «Да клянусь вам Аллахом!» — как-то странно отвечал Саша. «Я тут ни при чем. Сам не пойму, в чем дело. Это же техника!» «Брось ты, не скромничай! Валяй дальше, Сашка, не робей!» «Только с умом, чтоб нас не выставили отсюда!» Но Саша Муравьев только пожал плечами и хотел отмахнуться от назойливых одноклассников, да так и замер с поднятой рукой. У входа в следующий зал он увидел робота почти одного с ним роста и к тому же похожего на человека. Это изобретение профессора Чембарова Артема Осиповича, опытный образец, лишь недавно поступивший к нам, объяснил экскурсовод. В всякий случай он сделал выпад своей указкой, точно шпагой, но робот, к счастью, не включился, иначе экскурсоводу стало бы дурно. «Все, что вы здесь видите, представляет интерес для специалистов. Вам же я предлагаю пройти в соседний зал, где открыта всесоюзная выставка новейших роботов, созданных для расчетов наибольшей экономии времени на любом производстве. Прошу!» Между тем Саша незаметно отстал ото всех, подошел к роботу, произнес «Пир Ики Уч» и щелкнул пальцами. Робот зашевелился, глаза его оживились спокойным голубым светом. «Здравствуй! Чао!» — сказал Саша. «Здравствуйте!» — неуверенно ответил робот. «Не узнаешь?» «Я впервые вижу вас». «Как впервые?» «Ах да, пожалуй, ты и прав. Ведь я на время принял облик школьника. А вообще-то я волшебник. Волшебник Искандер Мурвей. Смотри!» Робот отшатнулся, когда на месте мальчика возникла внушительная фигура толстяка в просторном восточном халате и с тюбетейкой на обширной лысине. «Не с места!» — грозно приказал Чао, и ноги волшебника словно приросли к полу. «Что сделал ты со мной?» — испугался Мурвей. Я облучил тебя особыми лучами, могу и всего парализовать электрическим током. Прошу тебя, великодушнейший из роботов, не делай этого, ты же знаешь меня. Я сказал, что впервые вижу тебя. И вообще, разве тебе не известно, что экспонаты руками трогать запрещается, а разговаривать с ними тем более? Вот возьму сейчас и вызову администрацию. «Послушай», — взмолился Мурвей, — «ведь ты был моим гостем в Чинарбеке. Ай, как коротка твоя память! Постой, сейчас я тебе ее верну. Бир-ики-уч!» На голове робота появился тюрбан с павлиньим пером, и Чао воскликнул: «Мурвей!» «Слава Аллаху! Наконец-то!» — обрадовался волшебник. «Хорошо, когда друзья не забывают друг друга». «Ничего себе, друзья!» — усмехнулся Чао. «Ты забыл, как издевались надо мной в Чинарбеке?» «Мой дорогой, я уже не тот. Теперь я мечтаю получить образование, стать здоровым и снова, как в годы молодости, приносить людям пользу». И он рассказал Чао о знакомстве с дедушкой Осипом, о том, как, вняв доброму совету старого игрушечника, поступил в одну из московских школ. «Расколдуй меня, Чао, я совсем не чувствую ног!» Робот выключил облучение и подал руку своему бывшему сопернику. «Как успехи в ученье?» «Не спрашивай. Победитель волшебников, мне нечем тебя порадовать. Сочувствую. То, что в мои годы я стал мальчишкой, это еще терпимо. Юность не унижает никого. Но Аллах свидетель, наука убегает от меня, как ящерица. Вот, думаю, я поймал ее, а она оставляет мне лишь кончик своего хвоста. Помоги мне, мудрый Чао. Милость украшает победителя. Будь моим учителем. Ты уже знаешь меня. Я могу совсем отказаться от сна. Учи и днем, и ночью. А что же, — подумал, согласился Чао, — давай попробуем. За дверью раздался подозрительный шорох. Собеседники, увлеченные разговором, не обратили на это внимания, и лишь когда в зал вошли школьники во главе с Марией Ивановной, Мурвей едва успел принять вид мальчика, а робот исчез. — Саша, — укоризненно сказала Мария Ивановна, — где ты пропадаешь? К тебе приехала бабушка и хочет с тобой повидаться. — Бабушка? — поразился Мурвей, вспомнив, что ее нет на свете уже много веков. — Ну да. «Идем, возможно, она у выхода». Но на улице никакой бабушки не оказалось. Стоял автобус в ожидании детей, и все. Спросили у шофера. «Никто не подходил», — ответил он. «Была, правда, какая-то особа в возрасте, это точно, но никем не интересовалась и улетела». «Как это улетела?» — спросила Мария Ивановна. «По воздуху», — объяснил водитель. «В кадушке, что ли?» «В кадушке? А почему бы и нет? Летают же с таким поясом, вроде патронташа, только там ракеты вместо патронов. Или с реактивным ранцем за спиной, и никто не удивляется». «Да, пожалуй», — согласилась Мария Ивановна. «Старушка наверняка пенсионерка», — добавил водитель. «Вот и выдали ей летающую кадушку». «Дети», — сказала Мария Ивановна, — «рассаживайтесь поживее и без шума». «Я здесь!» — она пересчитала головы и повернулась к шоферу. «Поехали!» «Стойте!» — раздался вдруг истошный крик, и к автобусу подбежал бледный, растерянный экскурсовод. «Наши лучшие роботы похищены!» «Дети!» — грозно произнесла Мария Ивановна. «Да оставьте вы своих детей, пожалуйста!» — рассердился экскурсовод. «Я прошу вас подписать акт!» Но Мария Ивановна, не слушая его, стала обходить своих питомцев, пытливо всматриваясь каждому в глаза. «Дети, считаю до трех, и если роботы не вернутся на свои места, раз...» Саша недоумевал, ведь он похитил только одного Чао. Да и то по договоренности. «Два!» Экскурсоводу, наверное, с перепугу показалось, что исчезло несколько экспонатов. Но дело не в количестве. Выдержать осуждающий взгляд учительницы оказалось не в моготу. 2,5 и... По счету 3 Саша Муравьев как бы растворился в воздухе и навсегда перестал быть учеником одной из московских школ.